Живет только тот, кому принадлежит Вселенная. И чем больше мы сосредотачиваем нашу жизнь на таких ограниченных предметах, как наше тело, тем мы ближе к смерти. Мы действительно живем только в те моменты, когда наша жизнь в других, во Вселенной. Когда же мы сосредотачиваемся на этой маленькой жизни, это смерть, настоящая смерть. Вот почему появляется и страх смерти. Страх этот может быть побежден только тогда, когда человек ясно видит, что пока во Вселенной есть хоть одна жизнь, живет и он сам. Я во всем, я в каждом теле, я во всем живущем, я Вселенная, вся она – мое тело. Как я могу умереть, пока остается хотя бы одна частица ее? Кто говорит, что я умру? Ты – он, о душа моя, ты – он. Тогда человек утрачивает страх смерти, становится бессмертным.